Глава 7. Через ворота мы проехали совершенно свободно. Нет, стражники там, конечно, стояли, но никто даже не попытался взять нас какую бы то ни было плату за проезд. Ну, этому можно было только порадоваться. Дальше направляла наш путь келья. Спустя полчаса мы уже подъезжали к ее дому. Он располагался на окраине города среди таких же, чем-то похожих друг на друга особняков, буквально утопавших в зелени. Особняк Ламбертов представлял собой трехэтажный красивый огромный дом с балкончиками и большим цветастым садом с аккуратными дорожками, вдоль которых тянулись кустарники и аккуратно подстриженные деревья, окруженные высокой металлической оградой. Мы проехали через ворота, которые распахнул нам невысокий пожилой слуга, радостно заулыбавшийся, увидев келью. «Молодая госпожа, вы прибыли! Ваши родители уже начали волноваться. Мне надо с ними поговорить, Старбин. Они сейчас в доме, прошу вас. А вы не представите ваших спутников?» «Алан и Рагнар», — ответила девушка. «Они спасли меня». «Спасли?» — удивленно переспросил слуга. «Что случилось?» «Потом, Старбин». Мы оставили повозку и отправились к дому. Пройдя через большие двустворчатые двери, мы поднялись по широкой лестнице и оказались в небольшом зале, где келья сразу попала в объятия красивой и пышно одетой женщины, которая была похожа на свою дочь. А рядом с ней стоял граф Ламберт. Признаюсь, он мне сразу не понравился. Внешне он выглядел весьма представительно, этакий утонченный и холеный аристократ с длинными кудрявыми черными волосами, одетый с иголочки, даже можно сказать, красивый и стройный, но вот только бегающие глаза и застывшая презрительная ухмылка на его лице отталкивали. Он тоже обнял свою дочь, после чего внимательно посмотрел на нас. Взгляд был холодным и словно пронизывающим до костей. И оценивающим. Ну да, мы явно не были одеты по моде, да и слегка потрепаны, так мы и не на приеме были. Лес да разбойники с монстрами — так себе развлечение. «Мама, папа!» — тем временем торжественно заявила девушка, освободившись от отцовских объятий. «Позвольте представить вам Рагнара и Алана. Эти молодые люди спасли меня из лап разбойников, которые меня похитили. Они ехали поступать в академию и случайно наткнулись на разбойников». «Из чьих лап?» — нахмурился граф. «Ты что-то знаешь, Мокел?» — вырвалась у графини, которая испуганно посмотрела на дочку. «Так», — еще сильнее нахмурился Мокел Ламберт, для которого, судя по всему, известие о похищении стало огромным сюрпризом. «Пойдем в гостиную, там все расскажете», — распорядился он. Гостиная оказалась просторной. В ней присутствовало три больших кожаных дивана и несколько кресел в тон им. В углу камин с бронзовой решеткой и несколько низеньких столиков. «Садитесь, господа», — предложил хозяин дома. «Хотите чая?» Я переглянулся с Алланом. «Да, если можно». После того, как служанка принесла нам по большой чашке с чаем и поставила перед нами вазочку с печеньем, граф внимательно посмотрел на дочь и произнес приказным тоном. «Рассказывай». Келия начала свой рассказ, который Аллан слушал внимательно, а я краем уха, периодически попивая чай и закусывая его печеньем. Что-то я реально проголодался. Несколько раз во время рассказа замечал на себе изучающие взгляды графа и графини, но, честно говоря, мне на это было наплевать. Кстати, надо отдать должное девушке. Язык у нее был подвешен хорошо. Наши подвиги она описывала ярко и даже, на мой взгляд, чересчур ярко. Но под конец, когда чай, как и печенье, закончились, я даже заслушался. Кстати, печенье умел я один. Алан очень внимательно слушал рассказ девушки и не обращал на яство никакого внимания. Но вот келья закончила свой рассказ, и в гостиной наступила тишина, которую нарушил граф. Перед этим, кстати, бледная графиня, напоследок обняв дочку, ушла. «Что ж», — произнес он, посмотрев на нас, «я могу лишь от своего лица и от всей своей семьи Ламберт поблагодарить вас, молодые люди, за спасение моей единственной дочери. Вы поступили как настоящие герои». Я вопросительно посмотрел на келью. У меня сложилось такое впечатление, что он решил поблагодарить нас только на словах. «Папа!» — видимо, девушка правильно поняла мой взгляд. «Я обещал этим достойным молодым людям, что мы их отблагодарим». «Ах, да», — «Конечно же, я сейчас вернусь», — ответил граф Ламберт. Он поднялся и вышел из гостиной. «Итак, еще раз благодарю вас». Это вернулся граф и с холодным выражением на лице протянул нам два худеньких мешочка, в которых позвякивали монеты. «Спасибо», — кивнул я, убирая свой мешочек, Алан поступил так же. «Тогда, думаю, мы с вами попрощаемся», — поднялся я и сделал знак Алану. «Нам еще надо до таверны добраться». «Вы же в академию собрались поступать, как сказала моя дочь», — заметил он. «Прием начнется через 3 дня». «Папа, я пригласила их погостить у нас в доме несколько дней. Ведь только благодаря им я сейчас стою перед тобой». По лицу графа пробежало недовольство, но тем не менее он улыбнулся. «Конечно, дочка», — кивнул он. «Я сейчас размещу этих достойных людей. Ты иди, приводи себя в порядок, представляя, сколько ты пережила. Мама тебе поможет». «Да, конечно, папа», — кивнула девушка. «Ребята, я не прощаюсь. Это уже нам». После того, как она ушла, граф посмотрел на нас. «Что ж, семья Ламберт никогда не была неблагодарной», — заметил он. «Пойдемте, я покажу вам ваши комнаты». Он поднялся, и мы отправились за ним. К моему удивлению, мы вышли из особняка и отправились в обход его к небольшому деревянному флигелю. Тот представлял собой приземистое деревянное здание с узкими окнами и 5 дверьми. Похоже, он был рассчитан на 5 комнат. Когда мы подошли к нему, граф толкнул одну из дверей. «Проходите», — предложил он. Мы зашли в комнату, хотя нет, комнатку. Вдвоем мы еле могли в ней развернуться. Из мебели 2 деревянных нар без какого-либо намека на матрасы или что-то в этом роде. Да, я даже растерялся. Алан тоже, видимо, был неприятно удивлен. «Удобство во дворе», — сообщил тем временем граф. «Вы понимаете, я не могу вас разместить в доме, да и комнат в нем сейчас для вас нет. Этот же флигель для слуг, так что переночуйте здесь. На завтрак приходите на кухню, она с правой части особняка». Он показал на небольшую каменную пристройку с распахнутыми дверьми. Из трубы над ней валил дым. «Еще раз спасибо вам. Если что будет надо, спросите дворецкого». Мы с Аланом вышли из комнаты, и граф собирался уже уйти, но я не выдержал. «Извините?» «Да», — внимательно посмотрел на меня граф. «Думаю, мы не сможем воспользоваться вашим щедрым предложением». В свои слова я вложил столько сарказма, что графа явно пробрало. Он с удивлением уставился на меня, словно увидел какое-то неизвестное ему животное. «В этой, извините, конуре спать неудобно. Сочувствую вашим слугам. Думаю, мы устроимся в таверне. Не переживайте, деньги у нас есть». Пока уважаемый Мокил Ламберт хлопал глазами, пытаясь сообразить, что тут ему сейчас сказал какой-то наглый мальчишка, я поклонился и, схватив Алана за руку, потащил к выходу из дома. Я был зол. «Да кто такой этот графишка, скорее всего, просто купивший свой титул? Засунуть нас в этот клоповник — это после слов дочери!» Мы прошли мимо проводившего нас взглядом слуги на воротах, и когда оказались на улице, я достал мешочек, что дал нам с Аланом граф. Так, кто бы сомневался, 5 кварцевых монет. «Вот во что этот скряга оценил свою дочь», — зло заявил я, обращаясь к смущенному Алану. «Да нет, просто, наверное, мы чего-то не поняли. Келия не знала об этом», — горячо заявил тот, явно защищая девушку, хотя и видел, что и его все произошедшее задело. «Ладно», — махнул я рукой, — «пошли в таверну. Теперь ты сам знаешь, что с аристократами лучше не связываться». А таверна оказалась в 2 кварталах от дома Ламбертов. И, кстати, неплохая, на мой взгляд. По крайней мере, народу в ней оказалось немного, и хозяин, невысокий мужчина, сдал нам номер на 3 дня за 6 кварцевых монет. Причем в эту сумму входили обеды, за ужин надо было платить отдельно. Бросив вещи в нашей комнате, которая оказалась в 3 раза больше конуры, в которую нас хотел поселить отец Келии, и к тому же в ней имелась бочка с водой, а в таверне, оказывается, еще существовала и небольшая баня. Так что за еще 2 кварцевые монеты мы с Аланом выпарились и спустя 3 часа чистые и переодевшиеся сидели в обеденном зале таверны и уминали вкусный ужин. «Все-таки ты не прав, Рагнар», — вновь завел свою песню Алан, когда мы, закончив с трапезой, потягивали вино из небольших кружек. «Я решил сегодня немного расслабиться, да и Алану это было явно необходимо». Правда, вино на него подействовало не так, как я рассчитывал. Он, видимо, не мог успокоиться после посещения дома Келли, и его потянуло пообщаться на эту тему. «У такой девушки не могут быть плохие родители. Наверное, мы что-то не так поняли». «Послушай, Алан», — спокойно произнес я, — «мы все правильно поняли. Вот ты сейчас помылся, наелся, ночью будешь спать на нормальных кроватях, это плохо? То есть ты ради девушки, которую, между прочим, мы спасли, в благодарность готов спать в конуре на голых досках, умываться из колодца и питаться на кухне? Не знаю, как ты, а у меня есть пока гордость. И такие подачки мне не нужны». Алан ничего не мог мне возразить на эти слова. Он, конечно, пытался как-то оправдать эту семейку, но в душе понимал, что я прав. Так что после ужина мы отправились в нашу комнату, где унылый Алан сразу уснул. Я же долго лежал, смотря в потолок и размышляя о том, что мне предстоит в будущем. Академия меня нисколько не пугала, а вот самозванец, выдавший себя за Ироса Валенштайна, сильно удивил. Что ж, скоро все выяснится. Граф Мокел Ламберт сидел в своем кабинете и, потягивая дорогое вино из последней партии, присланной ему братом, задумчиво смотрел на тлеющие угли в камине. Темноту в кабинете разгоняли два массивных канделябра с десятком свечей. Появление его дочери и история, рассказанная ей, уязвили графа. Хоть он всегда хотел мальчика, первобытные дали ему девочку. Но он любил Келию. Рассказ дочери он принял близко к сердцу. Действительно повезло, что рядом оказались эти парни. Без них он даже не мог представить, какие проблемы бы обрушились на семейство Ламбертов, и не только связанные с выкупом, о котором рассказывала Келия. Девочка не знала причину похищения, и это очень хорошо. А если бы ее узнала жена, то их семейный союз, скорее всего, затрещал бы по швам. Граф надеялся, что она этого никогда не узнает. А ведь ему намекали, а он еще и не верил, что они на это способны. А вот как оказалось. Выходит, они были готовы на все. Но с этим он разберется чуть позднее. Вот сами парни оказались на удивление неблагодарными. Он наградил их, выдав по 5 кварцевых монет. Для таких бедняков, как они, хорошие деньги. Предложил переночевать, и эти неблагодарные мало того, что нос наморщили, так еще и обозвали комнату конурой. Что ж, разве можно ждать благодарности от немытой деревенщины? В который раз он убеждался, что этим нищебродам лучше вообще не давать никаких поблажек. Они просто не ценят заботу. Да еще и Келия. Он поморщился, вспоминая вечерний разговор с девушкой. Она посчитала, что он неблагодарно отнесся к этим проходимцам. Она высказала это в глаза отцу. Его добрую и ласковую дочь словно подменили. Она на полном серьезе считала, что он должен был разместить их в особняке, выделить по комнате и пригласить к столу. Надо же такое придумать. И главное, высказав все это, просто убежала. Он, конечно, поговорил после этого с Амалией. Его жена прекрасно понимала своего мужа, как это и должно быть в нормальных семьях. К тому же она успокоила его, пообещав поговорить с дочерью, и списала все это на нервы. Все-таки девочку похитили. Она полностью поддержала его, согласившись с тем, что этим оборванцам нечего делать в особняке. К тому же ей показалось, что дочь как-то заинтересованно посматривает на парня с деревенской физиономией. Жуть. Но права Амалия. Отойдет его любимая девочка и успокоится. А насчет академии? Да разве это мужичье туда поступит? Хотя в этом году ректор зачем-то решил набрать простолюдинов. Граф долго спорил с ним на банкете у мэра, но этот упертый баран заявил, что все уже решено. «Милый, ты долго будешь сидеть?» — в кабинет заглянула Амалия. «Уже иду, дорогая», — ответил граф и, встав из-за стола, уже хотел отправиться за своей женой в спальню, но тут почувствовал, как завибрировал в его кармане переговорный артефакт. И по нему его мог вызвать только один человек. Что ж, он, конечно, хотел связаться с ним позже, но раз ему есть что сказать... Граф закрыл дверь на засов и, вернувшись назад, сел за стол и активировал переговорный артефакт. «Здравствуй, Мокел», — раздался хриплый голос. «Здравствуй, Фирос», — ответил тот. «Что, решил со мной связаться? Наверное, решил поинтересоваться, где моя дочь? Чего молчишь?» «Да», — после паузы ответил его собеседник. «Где твоя дочь?» «Моя дочь дома. Не ожидал, что вы способны на такое. И ваши угрозы теперь не имеют никакого смысла. А вот меня вы таким шагом сильно разозлили. Вы думали, что похищение позволит вам заставить меня работать бесплатно? Вы просчитались». «Да», — явно через силу произнес его собеседник. «Мы ошиблись. Что вы хотите?» «Я?» — злорадно переспросил Мокел Ламберт. «Я много чего хочу. И вам придется постараться, чтобы компенсировать мне моральный ущерб. Мы внимательно выслушаем ваши условия. Вы не просто их выслушаете, вы их примете, иначе...» «Подождите, Мокел», — поспешно остановил его собеседник. «Вы правы, мы погорячились. Но вы тоже нас поймите. У нас должна быть страховка. Сейчас мы готовы выслушать все ваши требования».